Конечно, сегодня можно было бы и не вспоминать дела давно минувших дней, а категоричность неистовых ревнителей 20-30-х годов отнести насчет их революционного энтузиазма. Тем более, что партия в известном постановлении 1934 года недвусмысленно сказала о том, что надо преподавать историю вот так и относиться к ней вот так. И историческая литература в лице ее корифеев Толстого, Шишкова, Сергеева Ценского и других уже в те годы создала подлинные шедевры исторической прозы. С новых завоеванных революцией высот, вглядываясь в прошлое своего народа, выдающиеся советские писатели сумели найти подлинно историчный, социальный, национальный и народный по своей сути художественный подход к освоению минувшего. И не просто найти, но и с позиции художнически освоенного марксизма, который Алексей Толстой назвал «живой водой для искусства», отстоять и утвердить его в острейшей идейной борьбе с космополитами и вульгарными социологами. Да и сама история, по словам Федора Ивановича Тютчева, истинный защитник России, внесла ясность в этот вопрос. Ведь недаром же в годы Отечественной войны столь сильно ощущалась неразрывная кровная связь времен. И прошлое, как солдат, шло в бой с врагом. «Ты не один в этой огненной буре, русский человек», — писал в те дни Леонид Леонов. «С вершин истории смотрит на тебя песенный наш Ермак и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный Пушкиным воспетый мастеровой Петр I, и Пересвет со Слябей, что первыми пали в Куликовском бою». В трудную минуту спроси у них, этих строгих русских людей, и они подскажут тебе, как поступить, даже оставшись в одиночку среди вражьего множества. Над всей страной набатом прогремели 7 ноября 1941 года, зовя на подвиг, произнесенные с высокой трибуны слова: «И пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». И в наши дни вопрос об отношении к истории, к патриотизму является далеко не отвлеченным и не чисто академическим. В непростое и неспокойное наше время он может быть как никогда принципиален. И не случайно русская история сейчас предмет острейшей идеологической борьбы. А русофобия едва ли не главное оружие империалистической пропаганды. Вся русская история, пишет Нестеров в книге «Связь времен», с точки зрения буржуазной славистики, есть чередование господства аварского, хазарского, варяжского, монгольского, догматического влияния. И, начиная с эпохи Петра вплоть до самой революции, благотворного воздействия и господства остзейских немцев. О том, что русский народ мог сам решать свою судьбу, разумеется, и речи нет. Из нигилистической концепции всей русской истории довольно стройно вырастает нигилистическая же теория Октябрьской революции, в которой русофобия оборачивается антисоветизмом. Отсталость провозглашается доминирующей чертой русского исторического процесса. Отсталостью объясняют и 1917 год, и диктатуру пролетариат. По-иному видит родную историю Валентин Пикуль. Нет, он не закрывает глаза на язвы и пороки прошлого. Порой его романы, особенные из жизни России XVIII века, трудно даже читать, настолько в них писатель реалистичен и даже натуралистичен в описании бедствий народных: нищеты, бесправия, голода, повальных эпидемий, издевательств помещиков. Таковы, например, потрясающе написанные сцены массовых самосожжений в «Слове и деле», страницы о зверствах Салтычихи или потопленном в крови восстании Пугачева в «Фаворите». А с каким гневом и возмущением обличает писатель в романах «Богатство», «Крейсера», «У последней черты», «Нечистая сила», да и других, царскую шайку, разворовывавшую и развращавшую страну. И не потому ли так внимателен Пикуль, художник глубоко социальный, к теме революции, которая не ограничивается у него жесткими временными рамками, непосредственно связанными с 1917 годом, романы «Из тупика», «Монзунд». Борьба за лучшее будущее, за социальную справедливость, против самодержавия и эксплуатации проходит практически через все произведения Пикуля. Мы видим эту борьбу в сценах пугачевского бунта в «Фаворите» и на страницах миниатюр «Старой шкатулки». С полохами пожаров 1905 года она озарила роман «На задворках Великой империи». Значительное место уделено ей и в романе «Три возраста Окини-сан». Пикуль подходит к истории диалектично. Поэтому и видит в революции не стихийный взрыв, обусловленный стечением обстоятельств, а естественное завершение всего предшествующего исторического развития России, добытое в многовековой борьбе осуществления всех самых светлых мечтаний и чаяний народа, залог прекрасного и гармоничного будущего. Но, безжалостно вскрывая недостатки прошлого, писатель далек от исторического нигилизма, который, по его мнению, калечит души людей, лишает их понимания национальных святынь. При всей объективности изображения прошлого, для Пикуля в истории важен прежде всего положительный пример, воспитывающий у народа чувство патриотизма и национальной гордости. Своими романами писатель настойчиво подчеркивает, что мы не Иваны, родства не помнящие, что у народа нашего, при всей сложности исторического развития, были и великая наука, и великое искусство, и великая литература, и величайшие победы и достижения. Все это не могло возникнуть из ничего, родиться во мраке беспросветной исторической ночи. У великого народа и история великая. За патриотизм или против патриотизма? Ответ на этот ленинский вопрос для Пикуля всегда однозначен. История, говорит писатель, могучий фактор воспитания осознанного патриотизма. Принижать свою историю, забывать ее, значит оплевывать могилы своих предков, боровшихся за родную русскую землю. Я сам считаю себя патриотом и не боюсь говорить об этом громко. Думается, что и патриотизм, в свою очередь, помогает росту писателя. Еще Есенин наставлял молодых: «Хотите быть поэтами? Ищите родину». И если нет у пишущего чувства своего отечества, сыновней любви к нему, все его попытки творчества останутся бесплодными, окажутся в лучшем случае никому не нужными, никого не греющими упражнениями в плетении словес. Историческое полотно, созданное Пикулем, огромно. Трудно даже перечислить эпохи и события, которые отразил он в своих произведениях. По собственному признанию писателя, еще в самом начале своей работы он понял, что история России настолько богата, что охватить ее всю одному человеку невозможно. Поэтому он попытался ограничить себя наиболее интересующим его столетием с 1725 года, года смерти Петра I, по 1825 год, ознаменовавшийся восстанием декабристов. Но, как часто это бывает, жизнь вносит свои коррективы в творческие замыслы художника. Если экскурсы в петровские и допетровские времена у Пикуля действительно случались редко, хотя и этот период нашей истории он изучал, а порой, как это было с миниатюрой об Аввакуме, и написал о нем, то последующие эпохи он исследует более активно. В вышедших книгах Пикуль показал и ужасающие в своей кровавой повседневности времена иностранного засилия царицы престрашного зраку Анны Иоанновны, слово и дело, и победы русского оружия, перипетии политической борьбы в годы правления Тщери Петровой, последней русской царицы Елизаветы, а также Екатерины II, пером и шпагой фаворит, события русско-турецкой войны 1877-78 годов Баязет и дипломатические баталии второй половины XIX века битва железных канцлеров, наполеоновскую Францию, Париж на 3 часа, каждому свое, и события русско-японской войны, богатство, 3 возраста Акини-сан, крейсера, каторга, революционный подъем 1905 года, разложение царского самодержавия, Октябрьскую революцию и гражданскую войну, нечистая сила, Монзунт из тупика, и Великую Отечественную войну, Океанский патруль, реквием каравану Пикуль-17. Это не считая миниатюры тех книг, что уже закончены, но не напечатаны. Большинство произведений Пикуля написаны в жанре романа. Писатель предпочитает его всем другим. Люблю именно роман как форму самовыражения. Но появилась уже в активе писателя и двухтомная книга миниатюр, часть из которых войдет в данное издание. Объясняя, чем вызван его интерес к жанру миниатюры, Пикуль говорит: «Изучая исторические материалы, я часто сталкивался с судьбами людей, сама жизнь которых — готовый роман, с завязкой, кульминацией, развязкой. Но я понимал, что моей собственной жизни не хватит для того, чтобы написать столько романов. И тогда я решил писать миниатюры. И действительно, если мы вчитываемся в них, то видим, что, по сути дела, здесь налицо тема романа, спрессованная до 8-12 машинописных страниц». В основе произведений Валентина Пикуля всегда лежит точно выверенный фактический документальный материал. И в этом тоже проявилось отношение писателя к истории и исторической прозе. Современного читателя не удовлетворяет уже вольное, билетаризованное переложение прошлого. Его привлекают и убеждают документы, факты, свидетельства современников. «Я не умею выдумывать», — говорит Пикуль. «Я могу писать только тогда, когда у меня есть фактический материал, когда досконально проработаны источники». Действительно, читая его романы, поражаешься обилию фактов, документов, событий, имен. Они порой даже несколько перенасыщают текст. И чтобы вникнуть во все детали, уловить все тонкости и нюансы описываемых событий, необходимо порой перечитывать книги 2, а то и 3. Да их и хочется перечитывать. Причем самые сложные вопросы истории, политики, дипломатии, военной стратегии, мотивы поступков известных исторических деятелей, тонкости их взаимоотношений писатель умеет подать просто и интересно в динамичной, сразу же с первых строк захватывающей читателя манере. Этому способствует и язык его романов, над которым писатель тщательно работает, переписывая иногда свои произведения по нескольку раз, яркий, образный, афористичный. Все это, да поймут меня правильно, совсем не значит, что Пикуль, как художник, непогрешим, что достиг он уже поднебесных вершин литературного мастерства. В его книгах встречаются и языковые неряшливости, и длинноты, иногда заметна скоропись. Не всегда удается ему чистый художественный вымысел. Одним словом, Пикуля есть за что критиковать, впрочем, как и многих других активно работающих писателей. А надо заметить, что к справедливой критике Пикуль чрезвычайно чуток. Но, к сожалению, подобной критикой он не избалован. Достаточно сказать, что за более чем 30 лет его активной работы в литературе можно по пальцам перечесть статьи, в которых делалась бы попытка рассмотреть творчество писателя в целом. А вот ругать Пикуля стало почему-то почти модным. Найти, собрать, буквально по крупицам материал, осмыслить его и систематизировать, и лишь потом на фундаменте строгой науки выстраивать многоэтажные здания художественного произведения — таков творческий метод писателя, литературный талант которого, по словам известного историка профессора Мавородина, сочетается с глубоким и всесторонним изучением источников. А диапазон интересов покоится на солидной научной основе. Хотелось бы хотя коротко рассказать о работе писателя, о его образе жизни, о собранных им исторических материалах, о которых ходят легенды, порой не просто далекие от достоверности, но и довольно курьезные. Истина же, как это часто бывает, одновременно проще и сложнее, прозаичнее и романтичнее самых невероятных вымыслов. И для того, чтобы несколько прояснить ее, придется немного приоткрыть двери творческой лаборатории писателя, интересной и необычной, как и все в жизни Пикуля, и достаточно красноречиво говорящей о научной подготовке автора, о серьезности исторической аргументации. Тем более, что именно этот момент часто бывает камнем преткновения в оценке произведений Пикуля. Поражает работоспособность писателя. Даже теперь, на пороге 60-летия, перенеся тяжелейшую болезнь, он, как и прежде, с наступлением вечера каждый день садится за письменный стол и работает по 10-12 часов без перерыва, а иногда и того больше. Это предисловие написано до смерти писателя. А были времена, когда он мог не подниматься со своего рабочего места по двое суток. Причем Пикуль не только изучает и систематизирует материал, не только пишет, но еще и занимается вовсе не своей, на первый взгляд, работой. Все свои романы, все до единого, он сам перепечатывает на машинке, видя в этом последнюю возможность проверки фактического материала, редактуры, стилистической доводки. Для него не существует отпусков, выходных, праздников, не ездит он ни в санатории, ни в дома творчества, считая, что во имя любимого дела вполне можно высидеть это добровольное заточение. Так в монашеском почти затворничестве, никуда не выезжая и редко кого принимая, работает Валентин Пикуль, общаясь лишь с книгами и необходимыми ему научными материалами. Об этих материалах можно говорить очень много. Настолько они интересны. И портретное собрание, и генеалогическая картотека, и, конечно же, библиотека, начавшаяся в 1952 году с единственной купленной в букинистическом магазине книги историка Евгения Шумигорского, а сегодня насчитывающая более 10 000 томов. И хотя полностью она писателя не удовлетворяет, ибо каких-то нужных книг, за которыми он гоняется годами, в ней нет, все же, как он считает, с ней уже можно работать. Ибо, по мнению писателя, главное назначение библиотеки человека пишущего — дать ответ на любой вопрос, сразу же, мгновенно, не выходя из дому. Причем Пикуль не собирает беллетристику, за исключением книг любимых писателей, не гоняется за раритетами. Иногда маленькая брошюрка в несколько десятков страниц дороже для него роскошно оформленных фолиантов. хотя есть в его собрании и книги уникальные, например, очень редкие издания по генеалогии или же «Некрополи», «Московский», «Петербургский». К генеалогии Пикуль относится особенно серьезно, считая, что без знания ее писатель исторического романа не напишет. Это невозможно вообще, ибо в России происхождение, родственные связи играли громадную роль, зачастую определяя положение человека в обществе, политическое влияние на жизнь государства, продвижение по службе и так далее. И потому, не ограничиваясь только книгами, Валентин Пикуль много времени уделил самостоятельной исследовательской работе. Так он лично обследовал множество дворянских погостов, большинство из которых теперь уничтожены, описал немецкие кладбища в Тарту и в Риге, также теперь не сохранившиеся. А неподалеку от Череменецкого озера он обнаружил захоронение родственников композитора Глинки, Шостаковых. Составил Валентин Пикуль и собственную уникальную генеалогическую картотеку, насчитывающую десятки тысяч карточек. Любовь к генеалогии очень органично соприкоснулась у писателя с любовью к русской иконографии, которая изучает не только портрет, но и судьбу изображенного на нем человека. Этой огромной, в полном смысле этого слова, исследовательской работе писатель отдал около 40 лет жизни, оставив не только портретное собрание, но и иконографическую картотеку. Значение этого собрания для его работы, по собственному признанию Пикуля, трудно переоценить. Изучая портрет, судьбы людей, он как бы проникается настроением эпохи, чувствует колорит времени. «Я не могу писать о человеке, не посмотрев ему в лицо», — говорит Пикуль. Многие миниатюры, да и некоторые романы, родились именно от портрета. Так, толчком к написанию трех возрастов Акини-сан послужила репродукция картины, на которой была изображена юная прекрасная японка, одетая в красочное кимоно. Ну и, кроме всего прочего, портретное собрание помогает писателю расслабиться, отдохнуть от рабочего стола. Рассматривание и изучение портретов — любимое занятие Пикуля, доставляющее ему огромное наслаждение, восстанавливающее душевные и физические силы. И, конечно же, фундаментальный, а в чем-то и просто уникальный научный аппарат помогает Пикулю в работе. Пикуль не садится за письменный стол до тех пор, пока им не собраны и не изучены все или почти все источники, не отработана и документально не подтверждена собственная версия тех или иных исторических событий. Кроме того, работая над какой-то темой, Пикуль всегда составляет некий хронологический почасовик, отмечая, что в тот или иной день происходило в России, что тогда-то и тогда-то делал его герой, чаще всего лицо историческое. Таким образом, он может сразу же, указав источник, разрешить возникающие иногда недоуменные вопросы по поводу каких-то исторических событий, ситуаций, судеб и поступков людей. Так что же, в книгах Пикуля совсем нет неточностей? Ну, конечно же, они встречаются. Их не может не быть, если учитывать, какой огромный исторический пласт поднимает и перерабатывает писатель. А кроме того, каждое событие прошлого, результаты деятельности того или иного исторического лица, всегда имеют несколько версий. И дело исторического романиста — знать все эти версии и выбрать из них одну, наиболее ему близкую. А эта версия не всегда совпадает со взглядами других исследователей, а часто и с общепринятой точкой зрения. Но ошибок и неточностей в романах Пикуля, как свидетельствуют об этом крупнейшие историки, не больше, а меньше, чем в иных научных монографиях. Валентин Пикуль, соединяя в себе одновременно талант художника и историка, идет, как правило, тропами нехоженными. В своих произведениях он разрабатывает обычно те пласты минувшего, которые оставались до него или совсем не освещенными, или освещенными недостаточно не только литературой, но и исторической наукой. И наиболее характерный пример тому — знаменитый роман «Слово и дело», 1974 год, ставший сегодня библиографической редкостью.